Юлия Ляпина. Дилогия. Дорогами судьбы. Книга первая. Пролог. Молоденькая светловолосая и голубоглазая девушка внимательно и восторженно рассматривала в зеркале свое отражение. Еще чуть-чуть, и она отправится в храм, чтобы стать супругой наследного принца. Ах, сколько сил потратили портнихи на пошив воздушного белоснежного платья! Известнейшие ювелиры создавали диадему и обручальные кольца. Сам маэстро Пиварди укладывал в прическу длинные светлые волосы невесты, переплетая их тонкими стеблями цветов апельсина и мирта. Фату подарили горные феи, а белые бархатные туфельки сшили домовые, суля невесте благополучие и долгую счастливую жизнь. Последние минутки перед зеркалом. Все вышли, давая девушке возможность успокоиться, расправить невесомое облачко фаты и чуть покусать пересохшие от волнения губы. Вдруг за спиной невесты заклубилось облако. Раскрылся радужный зев портала. И не успев даже пискнуть, она исчезла, словно проглоченная огромной стремительной пастью. Бесценная диадема и фата остались лежать на полу.